Глава 5. Юго-восточный рубеж. На юго-востоке Миргородского княжества всегда было неспокойно. В принципе, на границах с многочисленными воинственными кочевыми племенами, в несметных количествах населявших с юго-востока приграничные с Миргородом территории, спокойно не было никогда. Набеги они совершали регулярно, грабя, убивая, да уводя людей в полон. Для защиты своей земли русами были воздвигнуты по периметру границы так называемые заставы, довольно внушительного размера крепости, сложенные где из бревен, а где и из блоков серого известняка, вмещавшие в себя разной численности гарнизоны и служащих там воинов. Служба на таких грозных рубежах считалась опасной и трудной. Стычки со степняками происходили на регулярной основе, причем, как правило, с явным количественным преимуществом кочевников. Потому смертность была высокая среди воинов, хотя и платили за эту рискованную работу хорошо. Обычно служили там на добровольной основе, но в случае нехватки людей, либо за какую-то провинность, могли и в приказном порядке сослать в такую цитадель провинившегося воина на неопределенный срок. Застава, куда держали путь Мирослав с Емельяном, была самой первой подобной крепостью, что ясно было из ее названия, и считалась одной из самых опасных и нелюбимых для службы у русичей твердынь. Пограничные территории Миргородского княжества соседствовали здесь с различными по численности племенами печенегов, степных разбойников, воинственных кочующих воинов, наравне с хазарами, очень сильно досаждавших Руси. Правда, последние, после того, как с год назад потерпели сокрушительное поражение от объединенного войска Мирграда и Орелграда, заметно поумерили свой пыл и затихли, сосредоточившись на внутренних распрях. А вот печенеги униматься и не думали, продолжая все так же совершать набеги на близлежащие деревни, села и города. Но с появлением в первой заставе нового командира ситуация резко изменилась. Гарнизон крепости насчитывал под 500 воинов и быстро стал одним из самых боеспособных с тех самых пор, как Ратибор принял на себя командование цитаделью. Ведь именно его, имевшего звание Тысяцкого, указом князя Святослава назначили или сослали, как шептались за спиной злые языки, год назад в эту отдаленную заставу, что находилась в 6 днях пути от Мирграда. Под его руководством резко возросла боеспособность, вверенная ему в подчинение дружины, прекратились пьянство, разгильдяйство и расхлябанность. Спрашивать Ратибор умел строго со своих подчиненных, и самым страшным наказанием для бойцов крепости было вызвать на себя его гнев. Печенеги тоже вскоре познали на себе, что это такое – ярость нового командира первой заставы. Вместо того, чтобы отсиживаться за высокими стенами, да лишь периодически выезжать в села и деревни, разоренные кочевниками, для составления дежурного доклада для Мирграда об очередных потерях русичей, Ратибор мало того, что ввел регулярное патрулирование близлежащих окрестных земель, так еще и сам с завидным постоянством принялся совершать набеги на стойбища степняков, быстро переняв у них их же тактику, несколько, правда, изменив ее, так как пленных русы не брали, грабежами не занимались, да не трогали детей с женщинами. Наскок небольшим отрядом, быстрый и стремительный, нанесение максимально возможного урона противнику и такой же скорый отход назад. Всего за год службы на заставе молодой тысячник стал настоящим проклятием для нескольких ближайших печенежских племен, которые стали пугать на ночь детей именем Рыжего Демона. В общем, из Ратибора вышел отличный командир. Свои его любили и уважали за простоту, честность, храбрость, доблесть и справедливость. А враги боялись как огня, назначив немалую награду за его буйную рыжую голову. В этот пасмурный день Ратибор, молодой, здоровенный, могучий исполин 26 лет от роду, в полном боевом обмундировании в очередной раз сам поехал в дозор. Чего он терпеть не мог больше всего, так это бездействие. Сидение в крепости без дела навевало на него тоску смертную. Поэтому при каждом удобном случае Ратибор старался сам выбраться в патрулирование, возглавив один из небольших отрядов своих воинов, что совершали регулярный объезд приграничных территорий. Отличавшийся буйным нравом, возражений рыжебородый богатырь не терпел, и спорить с ним было бесполезно. Потому подчиненные вскоре полностью свыклись с этой его странностью и даже были рады, когда он попадал к ним в дозор. В бою Ратибор был страшен, в этом могли не раз убедиться уже все в крепости, поэтому с ним в патрульном отряде было, конечно, куда спокойнее. В этот раз вечерний дозор, насчитывающий всего 5 человек, не считая командира, объезжал наиболее дальние, спорные приграничные территории и как раз въехал в небольшой, но густой лес, что тянулся аккурат по границе между Мирградом и землями печенегов. У Ратибора было тревожно на душе. Что-то ему не нравилось в этой поездке. Стояла странная тишина. Почему не поют птицы? Что за напасть? Где лесные звери, хоть какие-нибудь? Кто-то их спугнул. Кто это мог быть, Ратибор хорошо себе представлял. Нет, надо уводить людей отсюда. Не к добру эта гнетущая тишина, что стоит тут. Да и темнеть скоро начнет. Так ведь вообще ничего видно не будет. Надо уходить, пожалуй. Так, разворачиваемся. Возвращаемся на заставу. Наконец резко бросил он своим воинам, внимательно оглядываясь по сторонам, замедляясь да поворачивая назад. Что это там зашевелилось чуть левее у дороги? Папоротник. Явно не от дуновения ветра так закачался. Может, зверь какой пробежал? Ратибору все больше и больше не нравился этот дозор. Что случилось, командир? С ним поравнялся Любомир, один из его сотников, который и должен был возглавлять этот патруль. Чуйка у меня принесла мне на хвосте своем пернатом, что следят за нами глаза недобрые. А ты знаешь, интуиция меня обычно не подводит. Понял, значит, уходим. Угу, и побыстрее. Воины быстро и дружно развернули коней и допустили их в галоп, поскакав назад. Если командиру вдруг тревожно стало, то спорить с ним не след. В этот миг откуда-то сбоку вылетела стрела и выбила из седла одного из воинов патрульного отряда, Данивара, вонзившись тому в голову. «Засада!» — громогласно проревел Ратибор, и в то же мгновение другая стрела впилась в шею его скакуна. Тот испуганно заржал в предсмертной агонии, передние ноги его подкосились, и вороной красавец рухнул на землю, выкинув Ратибора из седла. Падая, тот успел сгруппироваться, потому отделался лишь легким ушибом. В это же время вражеские стрелы засвистели то тут, то там, пытаясь достать быстро удаляющихся оставшихся четырех всадников. Те лихо пришпорили своих лошадей, без оглядки мчась прочь. В такой ситуации четверо за одним не возвращаются, это понимали все. Тем не менее, Любомир обернулся, увидел, что случилось, и притормозил было коня, дабы вернуться на помощь своему командиру. «Ратибор!» — воскликнул он горестно. «Уходите!» — громко рявкнул молодой великан, крепко сжав обеими руками свою любимую старушку-секиру. «Это приказ выполнять!» Тем временем на узенькую тропинку, по которой ехал дозор, из чащи леса высыпали печенеги, не менее сотни. И с гиканьем и улюлюканьем окружили рыжебородого богатыря. Любомир в отчаянии схватился за голову, но несколько степняков, еще пытающихся достать его из луков, все-таки заставили верного сотника развернуть своего гнедова и поскакать стремглав назад, к крепости Русичей. Ратибор остался один. Приготовившись подороже продать свою жизнь, он покрепче сжал секиру и презрительно рыкнул в толпу окруживших его врагов. «Идите сюда, собаки!» «Это же сам Ратибор, знаменитый рыжий демон, легендарный командир первой заставы. Живьем брать!» — закричали радостно степняки. Первых четырех, с гикающим улюлюканьем бросившихся на него кочевников, молодой исполин уложил несколькими могучими ударами своей двуручной секиры, после чего сам бросился в толпу врагов. Кривые тонкие лезвия ятаганов-печенегов были просто не в состоянии как-то сдержать или блокировать страшные удары его здоровенного топора. Мощь их была такова, что главной заботой было у Ратибора вытащить побыстрее из разрубленных практически надвое тел свою старушку, для того, чтобы всадить ее острое, как бритва лезвия, в очередного противника. Кочевники пришли в замешательство, ибо слышать про мощь рыжего демона — это одно, но почувствовать ее на своих нестроенных рядах — это совсем другое. Тем более, что Ратибор умел впадать в неистовство в таких ситуациях, когда, казалось бы, все было против него и шансов не было. Силы удваивались, если не утраивались, и он мог без устали махать своей секирой на протяжении очень длительного времени. А тут еще приказ взять живым. Из луков не расстреляешь. Да и бросался Ратибор яростно в самую гущу противников так, что и не выстрелишь ему даже по ногам. Своих можно легко зацепить. Тем временем ряды степняков быстро редели. Человек 20 нападавших уже лежали, разрубленные страшными ударами взбешенного русича. Кочевники все пытались задавить Ратибора количеством, раз за разом накатываясь волнами на него, что более походило на наскоки стаи гиен, окруживших одинокого могучего льва. При этом Ратибор презрительно улыбался, что вызывало просто дикий ужас у степняков. Этот демон войны с огненного цвета волосами смеется им в лицо, продолжая выкашивать как косой их стремительно редеющий отряд. Вот уже под 5 десятков их братьев лежало в крови на этой арене невероятной баталии, развернувшейся под хмурым сумрачным небом. Бой длился примерно около часа, и Ратибор, весь в крови, лишь сейчас стал немного уставать. «Это не человек, это сам бог войны», — шептались между собой испуганно печенеги, все так же продолжая по инерции атаковать нестройными рядами рыжеволосого русича. И неизвестно, чем бы мог закончиться этот бой, если бы кочевникам не подоспели на помощь еще с полсотни их соплеменников с сетями. Первую наброшенную на Ратибора сетку из толстенной бичевы он умудрился разорвать своими могучими руками. Но следом полетела вторая, третья, четвертая. И в результате могучего руса все-таки общими усилиями спеленали так, что он стал похож на кокон огромной бабочки. Но все же, даже упав, он продолжал трепыхаться, пока один из кочевников не оглушил его несколькими тяжелыми ударами древка своего копья по голове. Свет перед молодым богатырем померк, и он провалился в зыбкое кровавое забытье.